газета «Асахи» призывала. Предательство начиналось на юге Сахалина, где окружной начальник Зальца отзывался о России как о чем-то гадостном. В Корсакове нельзя поставить скамейку на улице, где ее изрежут всякой похабщиной. Такому народу, каков русский, совсем не нужны достижения цивилизации. Он нуждается только в плетях и кутузках. Полковник Арцишевский, командир гарнизона в Корсакове, не посмел возразить барону. Зато на брань курлянского дворянина смело ответил мичман Максаков. «Я, как и вы, тоже не выношу грубости. Но я протестую против ваших негодных оскорблений России, ибо русских людей на каторге вы приравниваете ко всему русскому народу». Конечно, Зальцев в общении с офицерами еще не говорил всего того, о чем его извещал из Японии американский инженер Клея. Но фон Баклунд, Полынов, уже завоевал доверие барона, и Зальцев не стеснялся при нем рассуждать открыто. «Дело идет к тому, что нам долго не продержаться. Стандарт-банк предоставил Японии заем сразу в 50 миллионов долларов, но с обязательной гарантией под залежи угля и нефти на Сахалине. Тут даже не Лондон. Американский капитал заставит их гарантировать этот заем взятием Сахалина. Тюрьма в Корсакове, кажется, не пугала барона. Зато он очень нервно реагировал на присутствие крейсерских пушек, выстроенных в батарею к северу от города, в тихой бухте Лососей. Была уже весна, когда барон пригласил в окружную канцелярию Максакова. «Господин мичман, у ваших матросов какие-то анархические замашки, да и вы, кажется, не желаете видеть во мне своего начальника. Отныне вы уже не командуете батареей. На ваше место я назначаю судебного следователя Зяблова». Максакову казалось, что Зальцев пошутил. «Если ваш судебный следователь разбирается в морской артиллерии, я не смею возражать вам. Но вряд ли Зяблов смыслит в таблицах стрельбы для расчета траектории снаряда». Барон Зальца явно злорадствовал. «Да, Зяблов ни бельмеса в них не смыслит. А вас я пока задержу в городе, чтобы вы подумали об авторитете местной власти. Здесь вам не порт Артур, где вы фасонили как хотели. Здесь нет и адмирала, который бы оспорил мое решение». Коллежский асессор Зяблов, прибыв в бухту Лососей, для начала пересчитал количество пушек. Архип Макаренко не стал устраивать ему экзамен по таблицам морской стрельбы. Он сказал иное. «Мы тебя знать не знаем. Где наш мичман?» «Говорят, уже арестован». «За что?» — загалдели матрос. «За оскорбление окружного начальника». Макаренко сдернул чехол с орудия, разогнал его ствол по горизонту, прощупывая прицелом крыши Корсакова. «Боевая тревога! Братва, кончай чикаться! Прямой наводкой по дому с зеленой крышей! Фугасным! Клади!» Клацнул замок, запечатывая жирную тушку фугаса в казенник. Макаренко велел протянуть провод телефона на батарею. «Это ты, фон барон!» — крикнул он в трубку. «С тобой, — говорит, — баковое орудие крейсера «Навик». Хана пришла!» «Какая хана?» — спросил Зальца комендора. «А вот как звезданем по твоей конторе, так от тебя только один фон останется. Мы люди нервные, всю войну отгрохали. Нам терять нечего. Подать мичмана на тарелочке». Максаков в тот же день вернулся на батарею. «Спасибо, братцы», — сказал он. «Если б не ваша прямая наводка по канцелярии барона, видел бы я мир через решетку. Бедная мама. Живет и не знает, куда попала ее сынулечка». Июнь выдался жарким, даже слишком жарким для Сахалина. В доме губернского правления с утра были отворены настежь все окна, а Ляпишев расстегнул мундир на все пуговицы. С улицы бодряще веяло цветущими ландышами. Михаил Николаевич принял из рук Фенечки первую чашку с чаем. «Я вижу, ты поправляешься. Какие новости?» Фенечка выложила перед ним листовку на русском языке. «Вот новость. Утром на крыльце подняла». Это была вражеская прокламация. В ней говорилось, что Япония за время войны не потерпела ни одного поражения. Все русские дивизии давно уничтожены, а японская армия стоит у ворот Харбина. Японское войско приносит свободу русскому народу. Эта свобода скоро вспыхнет на Сахалине, читал Ляпишев. Знаете, что японское войско приходит, чтобы спасти вас из рук правительства, которое, заковав всех в цепи, предало вас безвестным терзаниям. Хотя ваше сопротивление не может иметь значения для победоносной японской армии, тем не менее мы предупреждаем всех каторжан-добровольцев, что все они, кто осмелится поднимать оружие против нас, будут беспощадно истреблены. «Как вам это нравится?» — спросил губернатор, вошедшего в кабинет полицмейстера Маслова. «Фенечка нашла эту пакость на крыльце. Не могу понять, кто ее мог подбросить?» Маслов ответил, что такие же листовки обнаружены в казармах ополченцев, даже в квартирах офицеров. «Да плевать на эту писульку!» — поморщился он. «Ведь не все же у нас грамотны. Больше на цигарки изведут. Другое меня тревожит. На Сахалине снова начались поджоги мостов. Каторга жила еще в полном неведении того, что происходит в мире. Российское телеграфное агентство оповещало островитян обрывками телеграмм с большим опозданием. Жители довольствовались больше досужими сплетнями. Перевирая старые газетные сообщения, они продолжали верить в боевое могущество эскадры адмирала Рождественского, способной круто изменить положение. Ляпишева навестил военный журналист Жохов. «Боюсь, вы опять станете упрекать меня за то, что я суюсь не в свои дела. Но сейчас мы с капитаном Сомовым вышли на шлюпки в пролив, чтобы осмотреть наш укрепленный район. То, что мы увидели, ужасно. Желтые брустверы окопов со стороны моря выглядят как оборки кружев. Их далеко видно. Такой размаскированной обороной мы только помогаем японцам. Но ведь не я же копал эти окопы. Если они сделаны неверно, теперь переделывать поздно. Кстати, — вдруг вспомнил Ляпишев, — кажется, вы или Быков жаловались, что у нас нет подробных карт Сахалина. Боюсь, что мы спохватились поздно, — вздохнул Жохов. Но все-таки пошлю Филимонова внутрь острова на съедение комарам, чтобы у вас не сложилось обо мне худого мнения, — ответил Ляпишев. Поверьте, я всегда чутко прислушиваюсь к мнению боевой офицерской молодежи. Михаил Николаевич действительно уважал Быкова, считался с мнением Жохова, но в близком окружении губернатора их не было. Известно, что любимцами растерянного начальства нередко становятся нечестные, сильные духом личности, а всяческие прохиндеи, проныры, подхалимы, готовые воскурить фимиам начальнику ради своих личных выгод. Недаром же прокурор Кушелев предупреждал губернатора: «Простите, если употребляю громкие слова о долге, чести, о том, что отчизна для русского превыше всего. У наших же полковников карманы штанов раздулись от подъемных. Эти гарнизонные господа не пожертвуют ради отечества ничем». «Какой тяжелый день», — ответил Ляпишев. «Фенечка подсунула мне глупую японскую прокламацию. Маслов доложил о поджоге мостов. Жохов наговорил, что все окопы просматриваются с моря, а теперь вы утверждаете, что мои обер-офицеры ни к черту не годятся. Я чувствую, что этот день закончится чудовищной катастрофой». Был уже июнь, а они еще не знали того, что случилось в мае. О катастрофе русского флота при Цусиме губернатора известил барон Зальца из далекого Корсакова. Ляпишев, придерживаясь за стену кабинета, как слепой, которого вдруг покинул поводырь, с трудом добрался до спальни и плашмя рухнул на постель. «Бедная Россия! Такие потрясения!» — шептал он. «Сначала Порт-Артур, а теперь и Цусима. Как же мы?» Фенечка наложила на лоб ему мокрое полотенце. «Может, кого позвать?» «А кого?» «Вам виднее. Тулупьева, что ли? Ах, что он знает? Жохова? Ладно, позвони, чтоб пришел». Корреспондент русского инвалида от Цусимы уже знал и, встретив вопросительный взгляд Ляпишева, заговорил с надрывом. «Теперь, оставшись без флота, Россия уже не способна охранять необозримые побережья Японского, Охотского и Берингова морей. Отныне японцы могут беспрепятственно высаживаться где хотят, или в устье Амура, или даже здесь, на Сахалине. Если раньше мы сражались только на чужой земле, теперь под угрозой вторжения оказалась наша родная земля, русская. Сергей Леонидович, что бы вы сделали на моем месте? Сначала я бы созвал всех офицеров гарнизона города, дабы воодушевить их на стойкий отпор врагу. Михаил Николаевич сбросил со лба полотенце. На самый стойкий. Завтра же соберемся. Хорошего мало, говорил Жохов, когда клуб, сильно запущенный, как дешевый трактир, стал заполняться офицерами. Я не знаю, что думают в Токио, но банкиры Америки толкают самураю в спину, чтоб те скорее брали Сахалин. Им-то что от нас понадобилось? Мне довелось читать статьи военного обозревателя Бернста, который, будучи в Лондоне, сам же и проболтался, что Япония решила допустить американцев к освоению рыбных промыслов Сахалина, пока на правах концессии. Начальник Тымовского округа Митрофан Данилов, который приехал на совещание из Рыковского, сказал: «Да япошкам только тук нужен, только тук!» На это капитан Жохов ответил: «Наверное, этот тук стал припахивать нефтью». Многие недолюбливали Жохова за его столичные манеры, за то, что он не употреблял жаргонных словечек. Сахалинские недотепы посмеивались над значком Академии Генштаба, о каком сами даже и не мечтали. Вот и сейчас, укрывшись в буфете, полковник Семен Болдырев говорил полковнику Георгию Тарасенко, командиру гарнизонного резерва: «А никто его сюда и не звал. Теперь всякую ахинею порит, а наши дурачки рты разинут». «Да его на рельсы вы не раз видели», — вмешался в беседу подполковник Домницкий, приехавший из Дуэ. «Он политических навещал. Вы бы, господа, предупредили Михаила Николаевича, чтоб с этим умником особенно не цацкался». В руках этих трех офицеров заключалась главная сила обороны. Под началом Домницкого в Дуэ было 1120 человек. Болдырев, прикрывавший побережье со стороны Аркова, располагал силами в 1320 человек. «А у меня сразу 2000 душ с берданками», — хвастался Тарасенко. Начинался жаркий воскресный день. Православные шли в свой храм. Католиков влек на окраину города тонкий шпиль католического костела, горестно забывал с минарета мечети мусульманский мула. В узком просвете долины речки Александровки виднелась пристань и сизый клочок Татарского пролива. Панорама обширного кладбища завершала обзор сахалинской столицы. Ляпишев прибыл на совещание при шпаге, сложил перчатки в свою треуголку. «Господа, — начал губернатор, — о японских прокламациях вы уже слышали, наверняка и читали их. Нас угрозами не запугать. Айны, продолжая плавать в Японию по своим домашним делам, рассказывают, что скоро на Сахалине появятся несметные силы самураев. Якобы 20 тысяч высадится на пристань Александровска, а 10 тысяч в Корсакове. У нас, как вы знаете, всего лишь 3-4 тысячи боеспособных людей, и мы давно готовы ко всему на свете». Диспозиция обороны в Черне была намечена, но план обороны сводился Ляпишевым к отступлению внутрь острова. Сначала отходим в Рыковское, после чего всей массой ретируемся на юг до Корсакова, где и нанесем главный урон противнику. Чем дальше заведем японцев от моря, тем больше надежд на то, что они завязнут в наших непроходимых буреломах, погибнут в топях, а партизаны довершат их истребление. Преследуя нас, японцы будут вынуждены побросать свои пушки, они устанут волочить за собой пулеметы, когда увидят, что в глубине Сахалина трудно пройти даже бывалому охотнику. Он уверенно заявил, что отход гарнизона прикроют 8 пушек и 4 пулемета. Но артиллеристы сразу же сказали, что все их пушки устаревшей конструкции давно расстреляны. Снаряды бултыхаются в стволах, отчего нельзя поручиться за меткость попаданий. Ляпишев пытался уверить их, что до стрельбы дело не дойдет. Вряд ли японцы рискнут напасть на Александровск. Мы рассуждаем о нашей обороне не потому, что нам предстоит обороняться, а так, на всякий случай. Из зала послышался голос капитана Жохова. Ради всякого случая мы могли бы и не собираться. Тут с улицы ворвался сияющий от радости капитан Владимир Сомов, размахивая узким бланком телеграммы. «Господа! Все наши опасения оказались излишни и преждевременны. Только что на телеграфе принято извещение о том, что государь-император выразил высочайшее согласие на предложение Рузвельта о скорейшем заключении мира». «Ура!» — поднялись все разом славок. Ляпишев был вынужден пропустить обидный для него выпад Жохова. Он надел перчатки и натянул треуголку. Его рука коснулась эфеса парадной шпаги, он сказал: «Я счастлив, господа, присутствовать среди вас в этот незабываемый момент скромной сахалинской истории. Не отслужить ли нам по этому поводу торжественный молебен?» В эти дни популярная японская газета «Асахи» выступила с призывом: «Сахалин должен быть нашей собственностью». Ошибки правителей времен Токугава, когда мы недостаточно ценили этот остров, пришло время исправить. Остров должен сделать нашим, не ожидая мирных переговоров с русскими. Конечно, его следовало бы захватить сразу же после начала войны. Займи мы Сахалин с прошлого, 1904 года, мы не терпели бы убытков в нашей экономике, а наше земледелие не страдало бы от острой нехватки туков. «Сейчас на острове ничтожно мало русских войск», — подчеркивал Асахи, обращаясь к своей военщине. «Так возьмите же Сахалин немедленно, это воодушевит нашу армию и наш флот». Настал день 22 июня. На мостике флагманского крейсера «Акацуки» адмирал Катаока приветствовал командира Сендайской дивизии генерал-лейтенанта Харагучи. «В вашем лице, генерал, я от имени императорского флота рад видеть успехи вашей славной дивизии». Погрузка войск и армейского имущества начиналась в порту Хакодате на острове Хоккайдо. Здесь, в Сангарском проливе, японцы быстро формировали особую северную группу, для которой адмирал Тога не пожалел две эскадры из четырех эскадр Японии. Катаока получил два мощных броненосца, несколько боевых крейсеров и множество миноносцев. По высоким трапам, стуча прикладами, поднимались на палубу транспортов солдаты. По широким настилам сходней кавалеристы вели оседланных лошадей. Артиллеристы бережно опускали на днище трюмов круповские орудия, а следом за ними пулеметчики вкатывали пулеметы английской фирмы «Виккерс». Харагучи представил Катаока своего адъютанта. «Майор Такаси Кумеда, хорошо знающий условия Сахалина. Кстати, с нами и бывший консул в Корсакове Кабаяси». Батальон за батальоном всходил по трапам. В трюмах пугливо ржали манжурские лошади, реквизированные у китайцев, и выносливые стройные кони, закупленные в Австралии. С берега на корабли подавались тонны американских консервов с тушенкой, связки тропических фруктов, пакеты прессованного сена и катушки телеграфных проводов. Катаока заметил подле Кумеда неизвестного ему человека. «Кто он?» — спросил адмирал у майора. «Это русский геолог Абалмасов, но он недостоин вашего высокого внимания», — объяснил Кумеда. Акацуки, выбрав швартовы, взбурлил за кормою воду, медленно двинувшись вперед. Харагучи и Катаока, стоя на мостике флагмана, отдавали честь. 83 императорских вымпела хищно извивались над мачтами. Эскадра снималась с якорей. Из глубины трюмов слышалась песня самураев: «Выйдем в поле, трупы в кустах, выйдем в море, трупы в волнах». Высадка японцев на Сахалине — это демонстрация силы Японии именно в тот момент, когда сил у нее больше не оставалось. Но в этой демонстрации сейчас особенно нуждались политики Токио, чтобы воздействовать на дипломатию России в предстоящих переговорах о мире.